Сура 101. Устрашающий. День суда. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Устрашающий. Это одно из названий судного дня. В этот день сердца наполнятся страхом, а на врагов Аллаха падет наказание. Что такое устрашающий? И откуда ты, о пророк, мог знать, что такое устрашающий? Это день, когда люди от великого страха будут беспорядочно двигаться, как рассеянные мотыльки, пока не будут собраны к месту стояния. И будут горы, как расчесанная шерсть, так как они разлетятся в виде пыли. И что касается того, у кого будут в день суда тяжелые весы благими деяниями, то он окажется в жизни блаженной, в раю. А что касается того, у кого в тот день будут легкие весы, плохие дела перевесят хорошие, то матерью его станет пропасть, ад. Ад назван матерью, так как ад станет единственным местом, где он будет находиться, как ребенок находится только у своей матери. И ад назван пропастью, так как обитатель его падает в него, как в пропасть. Откуда ты, о пророк, мог знать, что это ад такое? Огонь пылающий, достигший предела своего жара и силы.